В 1942 году Эренбург становится членом ЕАК, Еврейского антифашистского комитета, и начинает собирать документы для «Черной книги» свидетельств о Холокосте. Но в 1948 году из-за конфликта с Израилем «Черную книгу» запретили, а набор рассыпали. Похоже, именно Эренбург сохранил рукопись, и она дошла до Израиля, где и вышла в 1980 году. Да, Эренбургу повезло. Гитлер его ненавидел лично, звал домашним евреем Сталина, распорядился поймать и повесить, но не пришлось. Сталин его сделал агитатором своего режима. Большой грех. Эренбург подтвердил, что это немцы убили польских офицеров в Катыни, хотя ничего об этом не знал. Стал он и депутатом Верховного Совета, и вице-президентом Всемирного Совета Мира. И все в 1950 году. Ленинскую премию взял за борьбу за мир. Но он один из немногих, когда боролись с космополитами и раскручивали дело врачей-убийц, не подписал письмо для оправдания депортации своего народа вместе с другими именитыми евреями, ручными. Вместо этого он через Шипилова, который попутал Клима Ворошилова, написал письмо Сталину 3 февраля 1953 года, где отговаривал его от антисемитских действий. И Сталин отложил депортацию, а там вскоре отдал дьяволу душу. Эренбург один остался на свободе после разгрома ЕАК. Сталин стерпел его последнюю фронду и не санкционировал арест. Но вот кончаются большие морозы, и наша синичка Эренбург первая почувствовала что-то. Еще до 20-го съезда этот пророк в 1954 году пишет повесть «Оттепель». Вот вам и предсказание, и название. Повесть громили, но время арестов прошло. Назвать эпоху — это была большая честь. Его громят и дальше, даже за французские тетради. Но Сталина нет, вожди душа друг друга, и уже можно жить. А славы и денег — Эренбург не ищет, и теперь он больше ничего не боится. Деньги есть, а славы больше и не бывает. В 1962 году писатель яростно защищает от Хрущева художников типа Эрнста Неизвестного, выставивших в манеже свой постмодернизм. Хрущев приказал Эренбурга не печатать годик-другой. В 1966 году неугомонный старик сердцем юноши защищает Даниэля Исинявского, подписывает письмо. Он еще успел все вспомнить и всем воздать, и Сталину тоже, в мемуарах «Люди, годы, жизнь». Последний том, 7-й, он не закончил. Этот том выйдет в следующую, более теплую оттепель, в 1987 году. Цензоры и редакторы рвали мемуары на части. Приходилось драться за каждую строчку. 31 августа 1967 года Илья Эренбург ушел из жизни на Новодевичье кладбище, искупив свою слабость, взяв свою свободу, выиграв свою войну до первых петухов Горбачевской перестройки. И знаете, чего хотел перед смертью маститый советский прозаик? Куда глядел этот волк, которого так сладко кормили? Конечно, в лес, в Париж, на запад. Он это приготовил еще в 1947 году. Эпитафию себе на могилу. Во Францию 2 гренадера, я их, если встречу, верну. Зачем только черт меня дернул влюбиться в чужую страну? Уж нет гренадера в помине, и песни другие в ходу. И я не француз на чужбине, из этой земли не уйду. Мне все здесь знакомо до дрожи, я к каждой тропинке привык, и всех языков мне дороже с младенчества внятный язык. Но вдруг умолкают все споры, и я это только в бреду, как два усача-гренадера на запад далекий бреду. И все, что знавал я когда-то, встает, будто было вчера, и красное солнце заката не хочет уйти до утра. Французские филологи считают, что лучшие стихи о Франции написал русский обормот Илья Эренбург.